Трек 11. Манипуляции. Как понять, что вами манипулируют, и умело лавировать в коммуникационном процессе. Манипулировать значит достигать своей цели чужими руками. Внутри любой команды люди осознанно или бессознательно манипулируют друг другом, используют разнообразные уловки и приемы, чтобы добиться наилучшего для себя результата. Манипуляции помогают человеку развернуть работу команды в выгодном ему направлении или же добиться приостановки каких-то действий, заблокировать какие-то невыгодные для него решения. Искусный манипулятор может стать проблемой для команды, если члены коллектива не смогут противостоять манипуляциям и переводить энергию манипулятора в нужное для команды русло. Каждый, кто когда-либо работал в коллективе, сталкивался с тем или иным видом манипуляций. Чтобы эффективно реагировать на манипуляции, надо понимать природу этого явления. Поэтому попробуем взглянуть на вопрос системно. Для этого предлагаем разделить все возможные виды скрытого воздействия на людей в команде на 4 группы. Манипуляция давления, дипломатические манипуляции, логические манипуляции и манипуляции с привлечением третьей стороны. Для группы манипуляций давления характерно несколько видов манипуляций. Первое и наиболее часто встречающееся – ажиотаж. Человек прибегает в кабинет со словами «Все горит, остается только 2 дня, давайте быстрей, отложите все дела, нужно срочно решать вопрос». Естественно, этот 9-й вал может захлестнуть любого. Люди побросают свои дела и подключатся к спасательной операции. Второй вид манипуляции носит говорящее название «тянем-потянем». Когда человек затягивает сроки всеми возможными способами, ссылаясь на недостаток данных, отсутствие материалов, ресурсов, чьи-то ошибки, из-за которых он не может приступить к выполнению своей задачи. К его аргументам трудно придраться, поскольку они, как правило, формально обоснованы. Ими он ограждает себя от какой-либо опасности, перекладывая на третьих лиц ответственность за собственную нерасторопность или нежелание выполнять работу. Пыль в глаза. Еще одно говорящее название – манипуляции. Человек, пускающий пыль в глаза, хочет нагрузить своего коллегу задачей, создавая у последнего впечатление ее значимости для компании или команды. Поэтому отказаться от ее выполнения не представляется возможным. И 4-й вид манипуляции – прессинг. Когда начинается давление на работников, которое нередко сопровождается угрозами, негативными последствиями, вплоть до заявления по собственному желанию, если задача не будет выполнена. Переходим к группе дипломатических манипуляций. Здесь отлично работает принцип «тщеславие – великая сила». Человек, играющий на тщеславие коллег, давит на болевые точки величия и значимости. Восхваляя чьи-либо достижения, можно решить массу тактических задач. Вы лучший работник месяца. Кому как не вам вести переговоры с ключевыми клиентами. Вы подготовите презентацию лучше всех, поскольку у вас лучшие показатели за месяц, а руководство всегда отмечает высокий уровень подготовки ваших выступлений. Очень простой, но действенный механизм манипулятивного воздействия по инерции. Когда человек говорит что-то позитивное, например, сообщает, что компания выиграла тендер, и добавляет, что закрепить успех можно, если выполнить еще ряд задач. Когда команда на волне успеха, трудно найти повод, чтобы отказаться. Уметь попросить вовремя – это и есть дипломатическая манипуляция. Противоположная эмоция – сочувствие, и его тоже пускают в ход мастера дипломатических манипуляций. Активировать опцию «сердце не камень» можно, если надавить на жалость. Сослаться на жизненные трудности, на внешние обстоятельства, на сложную ситуацию и приходится выручать, входить в положение, так сказать. Особенно хорошо этот прием действует на сильных людей, которые готовы включаться и помогать более слабым. Следующая группа – манипуляции логические. Наиболее распространенный ее вид – неполнота информации, когда человек что-то недоговаривает, сообщает лишь часть информации, которая выгодна ему, чтобы запустить нужный процесс. Еще одна манипуляция, наоборот, связана с избытком или недостаточной структурированностью информации, когда человек обрушивает шквал ненужных подробностей и нюансов, чтобы вызвать у своего собеседника примерно такую реакцию. Слишком много деталей. Можете конкретно сказать, что от меня требуется. Дело сделано, манипуляция сработала. Другой распространенный манипулятивный прием из этой группы – акцент на несущественном. Когда человек раздувает из мухи слона, находит небольшие ошибки, недочеты, отклонения, которые не влияют на работу системы и достижение цели компании. Однако манипулятор требует быстрого исправления ситуации и выставляет себя спасителем, у которого члены команды остаются в долгу. Заключительная группа манипуляций – привлечение третьей стороны. Часто в важном разговоре используют помощников, рядовых коллег по работе, друзей, соседей, мнение которых приводят в качестве аргумента. Например, человек хочет попросить своего коллегу сделать что-то срочно и безотлагательно и привлекает третье лицо для подтверждения своих аргументов. Второй вариант – ссылки на авторитетов и экспертов. Чаще всего ссылаются на руководство. Позиция просящего аргументируется интересами начальства, поэтому надо срочно брать и делать. Наконец, манипуляция, основанная на мнении большинства. Мы так всегда делали, и все так делают. Нехорошо идти против коллектива, не надо привлекать к себе лишнее внимание. Народу это не понравится. Такого рода манипуляции обычно заставляют людей двигаться в потоке, действовать как остальные и стараться не выделяться на фоне окружающих. Теперь стоит обратиться к базовым составляющим коммуникационного процесса, которые становятся катализаторами манипуляций в команде. Конфликт интересов – первая такая составляющая. Когда возникает конфликт интересов, человек не желает договариваться и, манипулируя эмоциями своего оппонента, стремится добиться своего. Но как только манипулируемый демонстрирует, что позиции обеих сторон совпадают, а конфликт созрел на пустом месте, манипуляция прекращается. Человек расслабляется, понимая, что можно договориться. Вторая составляющая – необходимость решать вопрос совместно. Кстати говоря, для внимательного читателя, иногда манипулятору достаточно, чтобы ему доказали обратное, что он может решить этот вопрос самостоятельно, не прибегая к помощи коллеги. Когда это понимание приходит, человек склоняется к тому, чтобы не тратить драгоценную энергию и делает все сам. Третья составляющая – готовность к диалогу. Чаще всего манипуляция возникает, когда выход из коммуникационного процесса кажется невозможным, то есть когда манипулятор чувствует, что оппонент готов продолжать разговор. Но как только манипулятор видит, что его жертва прекращает диалог, несмотря на уговоры, авторитетную поддержку и любые попытки не надавить, он сдается, понимая, что перегнул палку, и начинает договариваться. Если смотреть на коммуникационный процесс через призму трех базовых составляющих, то можно предотвратить любую манипуляцию в команде, точно определяя манипулятивные заходы и правильно реагируя на них. Ловушки манипулятора не будут срабатывать, и он, теряя уверенность в себе, поймет, что лучше либо договориться, либо решать вопрос самостоятельно. Даже хорошо разобравшись в теоретических аспектах искусства манипуляции, можно попасться на крючок манипулятора. Чтобы этого избежать, нужно понимать, какие роли играет манипулятор. Иногда он пытается командовать и подавлять сверху, иногда льстить и умолять снизу. В середине прошлого века вышла книга американского психолога и психиатра Эрика Берна «Игры, в которые играют люди», которая впоследствии стала бестселлером. Основу книги составляют исследования Берна, посвященные трансакционному анализу, психологической модели, описывающей поведение человека как индивидуально, так и в группе. Человек, согласно этой модели, находясь в конкретной ситуации, играет роль, соответствующую одному из трех эго-состояний. РВД – родитель, взрослый и ребенок, или дитя. Смешение этих ролей может стать следствием негативных реакций. Если начальник, примеряя роль строгого родителя, будет уничижительно общаться с персоналом, работники ответят нездоровой реакцией капризных детей. Поэтому для эффективной коммуникации важно понимать правила ролевых игр в команде. Первое, что нужно принять, что нет плохих или хороших ролей. У каждой роли есть свои сильные и слабые стороны. Более того, работая в команде, необходимо учитывать особенности личности человека, не надеяться, что человек изменится, и не пытаться его изменить. Но можно подстроиться под человека или направить его энергию в нужное русло. Теперь по порядку. Родитель смотрит на всех сверху вниз, а значит, учит, наставляет, управляет, устанавливает правила, оценивает, хвалит, ругает, осуждает, знает все лучше всех, не сомневается в своей правоте, со всех требует, за всех отвечает. Очень часто эта роль вызывает конфликт в коммуникациях между двумя ее исполнителями, когда одному нужно адаптироваться под другого, либо же оба должны договориться, как будут понимать и принимать друг друга. Вторая роль – роль взрослого. Взрослый ведет себя осознанно, понимает, что коммуницирует с человеком, который может иметь свое мнение, свои интересы, свои цели и задачи. Взрослый старается рассуждать логически, тщательно анализировать и взвешивать происходящее, не поддаваться настроению и предрассудкам, отвечать только за себя. Ребенок, очевидно, свободен от догм и стереотипов. Не придерживается каких-либо принципов, поскольку его система ценностей до конца не сформирована. Он не считается с правилами, действует спонтанно, проявляет импульсивность, эмоциональность, непредсказуемость, протестует против системы, не знает меры и ни за что не отвечает. В любой команде можно найти исполнителя любой из ролей. Причем некоторые актеры подолгу засиживаются в своих ролях. Так и в каждой команде есть человек, который раздает советы, когда его об этом не просят. Считает, что его мнение ценно само по себе, и он может указывать другим, что и как нужно делать. Найдется и такой работник, который легко относится к своим ошибкам, но стоит кому-то его упрекнуть, резко эмоционально реагирует, защищая свои границы. Безусловно, есть и взвешенные люди, которые логически рассуждают, стараются избегать конфликтов и сводить любые споры к конструктивному диалогу. Внутри каждой группы наблюдаются определенные различия. Существует несколько ролей родителей, взрослых и детей. Есть так называемые суброли родителей, заботливый и критический. Заботливый родитель опекает, и в отличие от позиции взрослого, его об этом никто не просит. Он старается помочь, угодить, подставить плечо, доделывает и переделывает чью-то работу и так далее. Могут ли быть конфликты с этим человеком? Безусловно. Ведь никто не просит его заботиться. И такое поведение может быть воспринято как неискренность, как вызов, как желание выставить кого-то в дурном свете и так далее. Но если начать конфликтовать с заботливым родителем, он искренне не будет понимать причину такого к нему отношения. Ведь он действительно хотел помочь. Он опекает, успокаивает, наставляет, убеждает, устанавливает свои правила и почему-то считает себя вправе так делать. Есть критические родители, которые ведут себя иронично, критикуют, ругают, без разрешения вторгаются на чужую территорию, диктуют, демонстрирует пренебрежение к чужим задачам, к чужим функциям, к чужим проектам. Критический родитель отличается от заботливого тем, что чаще замечает плохое, а не хорошее. Он видит недостатки в чужой работе, он настроен на улучшение, он не хочет помогать незаметно, он будет вмешиваться, исправлять, показывать каждому свое место и демонстрировать собственное превосходство. Со взрослыми все достаточно просто. В этой группе каких-либо отличий не наблюдается. А вот дети бывают разные. Естественные, послушные и капризные. Естественное дитя – частая роль в творческих командах. Эти люди спонтанны, не признают никаких границ, как моральных, так и материальных. Они считают, что происходящее вокруг – это игра, и нужно ко всему относиться позитивно. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому можно играть в проект, можно пробовать разное, не считаться с затратами, сроками, с чужими судьбами, проблемами и так далее. Естественный ребенок знает только то, что ему интересно, занят только собой и текущим делом, целиком погружен в интересующий его процесс и не заботится о том, как плоды его деятельности влияют на окружающих, на коллег, на работу компании. Послушное дитя соглашается с замечаниями и послушно исправляет недочеты, на которые ему указали. Эта роль тихая, скромная, человек ее играющий слушается, соглашается, старается понравиться, испытывает благодарность за обратную связь, стремится к комфорту в отношениях, не любит резких диалогов, готов подстраиваться и идти на поводу у других. Совсем другое дело дитя капризное. Этот человек хочет, чтобы все плясали под его дудку, делали только так, как ему нужно. И если что-то идет не по его сценарию, он учиняет скандал, и в этот момент его очень сложно остановить. Он истерит, требует внимания, стремится удовлетворить исключительно свои интересы и потребности, достаточно громко и чаще всего по-хамски отзывается об окружающих. При этом считает себя практически идеальным. Если же капризный ребенок допустит ошибку, то считает, что имеет на это полное право и легко прощает себе любые промахи. Что же происходит с манипулятором, когда роли совпали или не совпали. Давайте разберем три варианта. Первый вариант. Роли партнеров совпали, каждый увидел в другом желаемую роль. Это получается бесконфликтная коммуникация, то есть они могут продолжать диалог столько, сколько потребуется. Второй вариант. Один партнер подстроился под желаемую роль другого. Возникает скрытая манипуляция. Третий вариант. Роли не совпали. Ни один из партнеров не подстроился под желаемую роль другого. Возникает открытый конфликт. Роли определены. Теперь важно научиться считывать, кто какую роль исполняет, чтобы понимать логику поведения действующих лиц и эффективно выстраивать диалог, также примеряя на себя одну из ролей. В сложных коммуникационных ситуациях, к которым, безусловно, относится манипулирование, возможны несколько сценариев. Первый. Когда две роли гармонично связаны между собой, а значит, люди подходят друг к другу, и их коммуникативные волны совпадают. Если один играет роль заботливого родителя, который опекает, успокаивает, наставляет, убеждает, уговаривает, устанавливает правила, то второй — либо естественное, либо послушное дитя. Для критического родителя, который ведет себя иронично, ругает, без разрешения вторгается на чужую территорию, диктует, демонстрирует пренебрежение, идеальным коммуникационным партнером будет, вероятно, послушное дитя. Готов ли он будет иметь в подчиненных естественное дитя, которое не замечает обратной связи? Конечно, нет. Интересует ли его капризное дитя? Конечно, да. Потому что в капризном ребенке всегда можно найти массу недостатков, которые можно бесконечно исправлять. Но, безусловно, от него требуется периодически становиться послушным, соглашаться с точки зрения родителя, и заботливому и критическому родителю одинаково комфортно общаться со взрослым. Для естественного ребенка, который занят только собой и целиком погружен в интересующий его процесс, комфортно общаться, как уже было сказано, с заботливым родителем, либо же со взрослым. Послушное дитя, которое постоянно спрашивает, что и как делать, будет находить понимание в лице критического родителя или же взрослого. Для капризного ребенка нужную степень внимания могут дать и заботливый, и критический родитель, а также и взрослый. Не все роли могут синхронизироваться между собой, тогда активируется второй сценарий, когда одному из партнеров требуется подстроиться под желаемую роль другого. Например, в угоду критическому родителю человек может стать на время послушным ребенком, а затем переключиться на свойственную ему взрослую позицию. Третий сценарий, когда роли ни у одного из партнеров не синхронизируются. Родитель сталкивается с родителем, ребенок с ребенком, и никто ни под кого не хочет подстраиваться. Чаще всего такие ситуации выходят из-под контроля и приводят к скандалу на ровном месте, который очень сложно потом погасить. Разобравшись с ролями и сценариями, поговорим о тактике эффективного поведения при манипуляции. Первая тактика средняя, она универсальна для всех. Следуя этой тактике, человеку нужно всегда находиться в позиции взрослого. Задавать вопросы, уточнять, обсуждать, отвечать только за себя, не говорить за других. Вторая тактика, мягкая, предполагает сначала подстроиться под ту роль, которая будет комфортна оппоненту, а потом уйти в роль взрослого. И третья тактика, жесткая, когда оппоненту противопоставляют ту роль, которую он не ожидает увидеть. Например, критическому родителю являют капризное дитя, которое выкручивает громкость на максимум, а когда цель достигнута, происходит перевоплощение в рассудительного взрослого. Спесь с критического родителя сбита, границы дозволенного очерчены, дитя показало свои зубы, свою значимость, теперь можно выходить в конструктивное поле, становиться взрослым и дальше работать уже продуктивно. В подобных ситуациях такая жесткая тактика может быть вполне оправданной и эффективной. Далее через призму ролей, сценариев и тактических приемов рассмотрим варианты реагирования на попытки манипуляции в команде. Начнем с манипуляции давления. Туда входит ажиотаж, тянем-потянем, пыль в глаза и прессинг. Следует учитывать, что способы давления, независимо от вида манипуляций, могут быть внешние, повышение голоса, активная жестикуляция, атакующая поза и внутренние. Постоянные вопросы, перебивание собеседника, показная уверенность в собственной правоте. Как правило, манипуляции давления происходит сверху вниз, и манипулятор чаще всего имеет позицию критического родителя. Итак, человек пытается манипулировать, создавая ажиотаж, убеждая спиной у рта, насколько важно срочно решить его вопрос, отложив все дела. Первое, что следует сделать, внимательно выслушать собеседника, пытающегося надавить, не перебивать его, транслировать полное спокойствие и доброжелательность. Иными словами, демонстрировать послушное дитя. Второй шаг. Кратко резюмировать сказанное, фильтруя негативные слова и мысли, оставляя только суть без эмоциональной окраски. Третий шаг. Спокойно преподнести свою позицию по вопросу. Я считаю, что это мы можем сделать за такое-то время. Нам потребуются для этого такие и такие ресурсы. И, скорее всего, я смогу этим заняться в понедельник. Если человек продолжает эмоционально настаивать на своем, не слушая конструктивных предложений, то следует повторить алгоритм сначала, до тех пор, пока он не включится в обсуждение конкретных задач, сроков, ресурсов. Когда давление оказывается за счет дефицита времени, полезно уточнять, почему именно к этому сроку нужно решить вопрос. Что произойдет, если не решить вопрос к указанному сроку? Какие причины выбора именно этой даты? Что будет, если решить вопрос позднее? Часто подобный диалог позволит погасить ажиотаж, поскольку практически всегда найдется несколько компромиссных решений. Когда давление оказывается за счет искусственного затягивания сроков, необходимо сначала выслушать аргументы манипулятора, который выступает с позиции силы и настаивает, что выполнить работу невозможно. Однако поддаваться его давлению не стоит. Следует принять позицию послушного ребенка, а затем переключиться на роль взрослого и, резюмировав услышанное, перевести коммуникацию в режим двух взрослых людей. Иногда манипулятор преувеличивает свою значимость и пытается подчеркнуть собственное превосходство, пуская пыль в глаза, оперируя такими фразами, как «Мне лично поручили, это прямое распоряжение руководства, я руковожу данным проектом». Единственное правильное поведение – спокойно выслушать, резюмировать ситуацию и обозначить свою позицию. Я считаю, что данная задача не является ключевой, потому что она не влияет на мои KPI. Прямого приказа от руководителя я не получал, а значит, делать это я буду, когда выполню свои приоритетные задачи. И, наконец, бывают случаи жесткого прессинга, когда давление ведется открыто с помощью угроз, ультиматумов, шантажа, увольнением, созданием дискомфортных условий работы. И даже в этом случае нужно слушать, резюмировать, не прогибаться, если есть ощущение, что это манипуляция. Следует спокойно отвечать. Вы можете жаловаться директору, но мой руководитель поставил мне другие задачи, которые я должен выполнить. Жертвовать своим временем я не готов. Прошу выяснять отношения с руководителем, а не со мной. Таким образом, в ситуации давления выигрышным решением будет подстроиться под манипулятора, приняв сначала роль послушного ребенка, а затем перейти во взрослую позицию. По шагам. Первое. Уточнить позицию оппонента. Объяснить свою позицию. Предложить компромиссное решение. Следующая группа манипуляций – дипломатические, когда манипуляторы осторожно и ловко продвигают собственный интерес, сохраняя при этом хорошие отношения с партнером. Для людей, использующих стиль дипломатии, характерно мягкое, доброжелательное отношение к собеседнику. Это подкупает, это заставляет соглашаться со сказанным. Сила этого стиля в том, что противопоставить что-либо волне очарования, исходящего от такого человека, очень сложно. Любому приятно общаться с человеком мягким, который вас хвалит, говорит, как вас ценит руководство, как невозможно без вас обойтись, как важно сохранить хорошие отношения с вами, как он дорожит вашей дружбой. Типично заботливый, оценивающий родитель всегда готов помочь, включиться в процесс и выполнить любую просьбу. Но всем этим он создает базу для манипулирования, чтобы, обезоружив противника своей заботой, добиваться собственных целей. Зная эту специфику дипломата, можно противостоять его манипуляциям. Первое, что нужно сделать – остановить собеседника в самом начале, не дав дипломату возможности использовать его излюбленное оружие – истории и комплименты. Необходимо структурировать беседу, захватить лидерство и вести разговор только вокруг тех тем, которые действительно важны. Если комплименты плавно перетекают в просьбы, то необходимо четко определить, связаны ли они с функционалом работника, которым пытаются манипулировать. Если задача нерелевантная, то соглашаться выполнить ее не стоит, обосновывая загрузкой другими задачами непосредственно по своему профилю. Далее эффективным приемом будет поменять стиль поведения на легкое давление. Это необходимо, чтобы сэкономить время всем, и дипломату, который будет обхаживать свою жертву, и жертве, чтобы получить максимально комфортные для себя условия, сохраняя добрые отношения с коллегами. Логика рассуждений здесь может быть такая. Давайте не будем откладывать в долгий ящик и попробуем договориться сейчас. Что вы хотите, чтобы я сделал? Когда конкретно это нужно сделать? Какие ресурсы для этого потребуются? Почему я должен это сделать? Если это не является моей прямой обязанностью, то мне придется работать сверхурочно. Если это согласовано с руководством, то я это сделаю. Если не согласовано, то давайте встретимся с моим начальником. Если он даст мне прямое поручение, я займусь этим. Если не даст, то, к сожалению, я не смогу тратить ресурсы компании на задачи, которые не относятся к моим прямым обязанностям. Компания за это не готова платить. Многие успешные менеджеры подвержены воздействию дипломатических манипуляций и рискуют превратиться в послушных детей заботливых родителей. Тщеславие – великая сила, и с этим сложно бороться. Трудно устоять против похвалы. Тем не менее, нужно остужать пыл хвалящего и возвращаться во взрослую позицию. Манипуляция по инерции предполагает использование позитивной или негативной инерции, когда манипулятор стремится перенести свои переживания на собеседника и добиться от него желаемого результата. В ход идет тактика трех «да». Приводятся три вводные с позитивным результатом. Успешный проект, успешный опыт, хорошие отзывы контрагентов. Затем следует предложение, от которого невозможно отказаться. Кстати, у нас появилась новая похожая задача, может быть, возьмемся, раз такая позитивная обратная связь. И с большой долей вероятности предложение будет поддержано. Есть и противоположная тактика, трех нет, которая работает в обратном направлении. Приводится негативный опыт, плохой результат, плохие отзывы. А все вместе – это аргументация отказаться делать что-то. И предложение летит в мусорную корзину. В обоих случаях просящий играет роль заботливого родителя, а потенциальный исполнитель – послушного ребенка. Чтобы решение было принято не в результате манипуляций родителя, ребенку нужно вырасти во взрослого, проанализировать информацию более тщательно, рассмотреть задачу через призму своей занятости и необходимости вовлечения в новые для себя процессы, обсудить с просящим все «за» и «против» и принять взвешенные решения. Применяя тактику «сердце не камень», манипулятор может говорить: «Понимаете, у меня третий ребенок, ипотека, я не могу провалить проект. У меня горит премия, если ее не получу, жена просто меня выгонит». Подобными аргументами манипулятор давит на жалость, рассчитывая растопить сердце своего собеседника. Безусловно, подобные вещи трогают, можно сопереживать и сочувствовать ситуации просящего. Но решение помочь должно быть осознанным. Поэтому необходимо перевести диалог в позицию взрослых, уточнить задачу, выяснить, достаточно ли ресурсов, согласовать с руководством. Только так принятое решение будет понятным и приятным для каждой стороны. Иногда манипулятор воздействует не на эмоции партнера, а на его мышление, стараясь запутать. Логические манипуляции основаны на четкой структуре и отсутствии каких-либо эмоций в поведении собеседника к принятию решения выполнить то, что нужно манипулятору. Неопровержимая сила аргументов – оружие манипулятора логика. Однако эта неопровержимость хрупкая и обманчивая. Например, человек фокусирует внимание на несущественных ошибках, вызванных общими причинами вариабельности производственного процесса, и делает на основании этого выводы, что система вышла из-под контроля, хотя это совершенно не так. Или аргументация строится на основе причинно-следственной связи, а не измеримых данных. Например, это наш постоянный клиент, и давайте дадим ему скидку. По внешним признакам кажется, что аргумент логичен, но если мы напишем это на бумаге, то заметим разрыв логики. Если мы 8 лет с ним работаем, цена должна увеличиться на 120%, а не уменьшиться. Кроме того, разве за 8 лет мы стали хуже работать? Или у нас снизились расходы на выполнение его заказов? Противостоять подобным логическим манипуляциям не так сложно. необходимо лишь фиксировать доводы собеседника в письменном виде, а затем выявлять слабые звенья. Желательно делать это дипломатично, расположив собеседника к себе и заставляя его самого критично относиться к своим аргументам. Вы говорите, что не все клиенты довольны, а не все это сколько? 3, 5, 7, 10%. Нет данных? Тогда уточните, и мы вернемся к этому разговору. Можно показать, почему не подходит предложение собеседника, используя его же аргументацию. Вы говорите, что многие клиенты оставляют негативные отзывы. При этом мы знаем, что таких отзывов лишь 3%, а индекс лояльности составляет 97%. Стоит ли переживать из-за того, что мы не достигли 100%? Для нашего рынка 97-98% – это предельные значения, а в некоторых сегментах и 70% считаются приемлемым показателем. Поэтому что-то менять в нашей работе пока нецелесообразно. Эти приемы реагирования работают для каждого вида логических манипуляций. Далее продемонстрируем на примерах. Неполнота информации. Манипулятор что-то недоговаривает, предоставляя только ту информацию, которая выгодна ему, скрывая факты, которые могут оказаться ключевыми для принятия решения. Первое – фиксация всех аргументов. Второе – выявление слабых звеньев и разоблачение манипулятора. Третье предложение – дополнить информацию, проанализировать данные и вернуться к этому вопросу, если он останется актуальным после проверки всех фактов. Избыток и неструктурированность информации. Манипулятор старается запутать оппонента в обилии фактов, заставив его потерять основную мысль, затруднить анализ информации из-за отсутствия структуры. Именно поэтому так важно письменно фиксировать все сказанное. Это первый шаг. Далее поиск слабого звена в аргументации и вежливое обезоруживание манипулятора его же аргументами. Вы говорите о принципе Паретто, когда 20% усилий дают 80% результата, а сами предлагаете приложить большие усилия там, где результат не столь очевиден. Получается, что эта инициатива станет частью тех 80% усилий, которые для компании не так эффективны. Поэтому давайте лучше сосредоточимся на процессах, которые дают основной результат. Смещение акцента на несущественное. Манипулятор может искусственно переключать внимание оппонента на второстепенные детали, на мелочи, не имеющие прямого отношения к делу. Например, человек просит переделать презентацию, рассказывая о новом оформлении слайдов, которое всем понравилось, при этом умалчивая главный факт, что руководство недовольно содержанием презентации, и над ним-то и нужно будет поработать. При фиксации всех входящих аргументов обнаруживается слабое место. Презентация хороша внешне, а содержание требует переработки. Тогда собеседникам стоит перейти в позицию взрослых и обсудить, что реально можно сделать. Привлечение третьей стороны. Манипулятор подключает к переговорам дополнительных игроков или ссылается на них в процессе обсуждения. Этот вид манипуляции часто используется как дополнительный для усиления манипуляции других видов. Но и с этим воздействием можно успешно справляться. Если в коммуникации двух человек неожиданно появляется еще один участник, так называемый помощник, который просто сидит и качает головой, следует выяснить, кто он, какова его роль в переговорах. Стоит активно коммуницировать с третьим лицом, выясняя его мнение по обсуждаемому вопросу, вплоть до требования его письменного заключения. Когда манипулятор уклоняется от решения вопроса и перекладывает ответственность за принятие решения на других лиц, следует выяснить, мнение каких авторитетных коллег и экспертов ему не хватает для принятия решения. Какие конкретно подписи необходимо получить? Когда манипулятор оперирует мнением большинства, противостоять этому чрезвычайно сложно, но можно. Необходимо выяснить, кто конкретно против, какие данные это подтверждают. Исследования, опросы, статистика и почему они против. Обычно аргументы оппонента разбиваются об эти вопросы. Таким образом, выстраивание эффективных коммуникаций в команде предполагает понимание механизмов манипулятивного воздействия и управление ими. Важно учитывать, в какой роли выступает манипулятор, чтобы эффективно реагировать на его поведение при помощи ряда несложных методов, которые помогают чувствовать себя уверенно в коммуникациях с коллегами в команде. Бонус. Ловушки манипуляторов. В крупных компаниях часто встречается манипулирование как инструмент политической борьбы. Причем имеет место любой вид из четырех групп манипулирования. Ниже приведены четыре кейса из банковской сферы. Кейс первый. Давление. В команде андеррайтинга часто возникали ситуации, когда требовалось ускорить процесс подготовки заключения, и клиентские менеджеры по работе с крупным бизнесом старались сделать это, используя один и тот же прием. Давление. Например, во время подготовки заключения менеджер мог сказать сотруднику отдела кредитования: «Сроки горят, почему вы тянете? Это один из наших крупнейших клиентов. Если не успеем рассмотреть документы, он уйдет в другой банк». Кредитный менеджер, понимая срочность запроса, должен был бы отложить все дела и задержаться на работе. Но он просто выслушивал клиентского менеджера и резюмировал: «Хорошо, я ускорю процесс. Сейчас у меня в работе 4 заявки, ваша будет 5-й. Приготовим ее через 5 дней. Приходите в среду». Клиентский менеджер продолжал давить: «Вы не понимаете, это очень срочно». Но кредитный менеджер повторял: «Я прекрасно понимаю, что нужно срочно, и постараюсь сделать к среде ради такого клиента». Кейс второй. Дипломатия. Чтобы ускорить подготовку кредитной заявки, клиентский менеджер готов на все. Ведь чем раньше рассмотрят, тем быстрее выдадут, а значит, он получит бонус. Однажды банк рассматривал заявку от сети розничных магазинов. Клиентский менеджер пытался ускорить процесс, не переставая льстить кредитному инспектору: «Вы постоянно работаете с сетями, у вас огромный опыт. С этой сетью вы очень хорошо знакомы, и вам не составит большого труда быстро подготовить по ней заключение». Кредитный менеджер, понимая, что ему льстят, ответил следующим образом: «Благодарю вас за такую оценку нашей работы, но сейчас высокий сезон в бизнесе, и заявок много. Какой бы опыт у нас ни был, мы всегда следуем определенному алгоритму рассмотрения кредитных заявок. Если вам важно ускорить процесс, вы можете предоставить все необходимые документы заранее и, если потребуется уточнение, максимально быстро присылать дополнительные данные». Договорились? Клиентский менеджер вынужден был согласиться, так как понял, что лезть не пройдет. Кейс третий. Логика. Для партнерской интеграции отдел маркетинга банка готовил рекламную кампанию, в том числе баннеры для сайтов партнеров. Когда до запуска рекламы оставалась одна неделя, курирующий менеджер решил проверить, готовы ли они. Позвонив исполнителю, он услышал следующее: «Баннеры не готовы, поскольку у нас есть только дата начала акции, но нет даты ее завершения. Мы ждали этой информации от вас, но поскольку ее не поступило, мы ничего не делали, чтобы потом не переделывать». Курирующий менеджер выслушал длинное и витиеватое объяснение и в конце резюмировал: «Итак, вы не стали делать баннеры, так как у вас не было полной информации. Почему вы не запросили недостающую информацию? Почему вы ждали эти 3 недели? Как я должен был узнать, что у вас нет этой информации, если мы отправляли вам техническое задание, и вы подтвердили его получение? Вы же понимаете, что это ваша ошибка. Через неделю жду от вас готовые баннеры». Исполнителю пришлось согласиться, поскольку аргументы были не на его стороне. Кейс четвертый. Третья сторона. Тренинг-менеджер корпоративного университета банка составлял программу обучения и развития на год. На обсуждение программы обучения неожиданно пришел не один представитель заказчика, а 4. Тренинг-менеджер был растерян. Он один против 4 представителей заказчика. Заказчик в процессе постановки задачи постоянно обращался к своим спутникам как к экспертам. Спрашивал, как бы они построили программу. А когда тренинг-менеджер вносил предложение, заказчик, обращаясь к коллегам, говорил: «Нам этот вариант не подходит». Тренинг-менеджер почувствовал подвох, приостановил дискуссию и попросил представиться каждого из участников команды заказчика. Как выяснилось, они были рядовыми исполнителями. Затем тренинг-менеджер уточнил, читали ли они предварительную программу обучения. Оказалось, что это знакомые заказчика, с которыми он пил кофе и которых решил пригласить на тренинг. Тренинг-менеджер уточнил, что им понравилось, что смутило, что требуется изменить в программе. На этих вопросах команда экспертов посыпалась. Один из них сказал: «У него нет опыта участия в составлении учебных программ, возможно, стоит привлечь кого-то другого». Тренинг-менеджер согласился, что стоит обсудить предложение заказчика с руководством и пригласить для обсуждения ответственных за обучение лиц и принять решение по программе. Заказчик согласился с мнением менеджера, поскольку стало очевидно, что его команда некомпетентна. 30 минут медитации. Вспомните реальные ситуации манипулирования и сформулируйте в таблицах эффективные способы противодействия. Определите эго-состояние по ролевой модели родитель-взрослый-дитя, характерный для каждого случая. Помните, каждый вид манипуляций свойственен определенным психотипам, поэтому можно прогнозировать и ожидать от каждого типа определенного поведения.